35. Год. Бог. Английский. После того, как группа распалась, бизнес под названием The Beatles не останавливался. В мае 1970 года вышел в свет Let It Be, альбом далеких прошлогодних сессий. Материал из Get Back собрал воедино Фил Спектор. Он же затем наложил на треки струнное, назвать альбом в честь песни Пола предложил Аллен Клейн. И от этого Пол альбом только больше возненавидел. Примерно в то же время вышел фильм Майкла Линдси Хога с тем же названием. Настроение в нем подавленное. Картина лишь укрепила ошибочное представление о том, что уже в 1969 году The Beatles на дух не переносили друг друга. Маккартни не обладал в Apple почти никакой властью, однако выпускать собственную музыку под другим лейблом не мог. Ситуация для него сложилась кошмарная. Он уговаривал бывших товарищей по группе заявить о распаде официально. Давая интервью в апреле, он ясно выразил свою позицию. «Дайте нам свободу, мы заслужили ее 100 раз». Он обращался и к Джону, и к остальным битлам, и к Клейну. Говорил примирительно, «Здесь нет ничьей вины, мы сами сглупили, что поставили себя в такое положение». Клейн и остальные битлы беспокоились о налоговых рисках, которые возникнут, когда группа перестанет существовать как финансовое образование. Они подозревали, что Маккартни во всем подчиняется воле Истманов. Джордж Харрисон саркастично заметил. «Вот простой факт. Он один, а мы вместе, мы партнеры. Мы хотим сделать как лучше для группы и для компании, а не как лучше для Пола и его тестя». В марте 1970 года, еще до выхода злополучного вопроса и ответа, Джон и Йоко приостановили протесты за мир и удалились в свой особняк Титтенхерст-парк. В том же марте Джон получил первое издание книги по самопомощи «Первичный крик» и тут же уверился, что это и есть ответ, который он искал всю жизнь. Идея в книге излагалась заманчивая. По представлению автора, человека можно избавить от подавленных детских травм посредством крика. Автор, психотерапевт по имени Артур Янов, заявил, что его метод лечит 80% всех болезней. Джон и Йоко связались с Яновым, который жил в Калифорнии, и убедили его прилететь в Англию, чтобы оказать Джону помощь. Сначала сессии проходили в Титтенхерсте, однако там начался ремонт, и решено было встречаться в лондонской гостинице. По прошествии месяца Янову понадобилось вернуться домой, к семье, так что Джон и Йоко отправились следом и сняли дом в районе Бель-Эйр. Джон пролечился в клинике Янова еще 4 месяца. Психотерапевт заставлял пациентов рассказывать о детских травмах, давил на самое больное, а когда они расстраивались, советовал кричать. Леннон посещал несколько сессий в неделю, кричал и плакал, надеясь выпустить свою боль. В книге Янов называет свой подход психофизическим. Он заявляет, что у некоторых пациенток в ходе лечения увеличилась грудь, а у пациентов, которые прежде не могли отпустить бороду, вдруг увеличился волосяной покров на лице и появился мужественный запах. Также он верит, что гомосексуальность — это психическое расстройство. В те времена такое представление было распространено среди психиатров, однако Янов придерживался его особенно рьяно. Насколько подробно Леннон обсуждал с Яновым свою сексуальность, неизвестно. Установлено только, что они говорили об отношениях Джона с Эпстином, в том числе о поездке в Испанию. Первичная терапия не внушала доверия большинству коллег-современников Янова, и эффективность ее не доказана по сей день. В 2022 году один нейробиолог, изучающий голосовое выражение эмоций, отозвался о ней следующим образом. Известно, что терапевтический метод регулярного выражения гнева дает либо нулевые, либо негативные результаты терапевтического взаимодействия. Наши собственные исследования показывают, что для человека намного большее значение имеют крики позитивные, например, крики радости и удовольствия. Одним из позитивных результатов является формирование социальных связей. Другими словами, благотворны те крики, что вырывались у Пола в музыке. Те же крики, что издавал на терапии Джон, наверняка только усугубили его страдания. Из наблюдений Янова за Ленноном. Боль его достигала невообразимого уровня. Он практически перестал функционировать. Не мог выйти из дома, не мог выйти даже из комнаты. Янов никогда не заявлял, что унял эту неизбывную боль, однако считал причиной то, что пациент прервал терапию, не пройдя курс до конца. В сентябре Ленноны вернулись в Англию. У Йока случился третий выкидыш. Вскоре после этого с Джоном связался отец, который не показывался уже больше года. Альф решил написать автобиографию и запрашивал согласие Джона. Джон пригласил его в Титтенхерст 9 октября на свой 30-й день рождения. Между тем, в свои 57 лет Альф снова стал отцом. Вместе с ним приехала молодая жена, Полин, с сыном-младенцем. Встреча прошла скверно. Джон запомнился Полин бледным, взъерошенным и расстроенным человеком. Он разразился длинной безумной тирадой, в которой, помимо всего прочего, угрожал отцу. Альф счел нужным обессмертить этот разговор и составил письменное свидетельство на 4 страницах, которое оставил у адвоката. Он желал, чтобы в случае его исчезновения или неестественной смерти свидетельство было предано огласке. Полин впоследствии подтвердила его показания. По словам Альфа, Джон поносил свою покойную мать последними словами, а также поминал тетю, которая вырастила его, и некоторых самых близких друзей в тех же уничижительных терминах. Альф заявляет, что Джон пригрозил ему. «Альфа прикончат, а тело выбросят в море, упрячут на глубине 20, 50 или всей сотни морских сажений, как тебе будет угодно». Все это он говорил со злорадным весельем. Альф и Джон больше никогда не увидятся. Как раз в это время Леннон только что вышел из терапии Янова, вместе с Йоко переживал потерю ребенка и недавно пригрозил смертью отцу, он начал работу над первым сольным альбомом под названием «Джон Леннон – Plastic Ono Band». Забронировал студию в Эбби-Роуд и в качестве главных творческих партнеров привлек Ринга и Клауса Формана, который играл на басу. Фортепианные партии исполнил Билли Престон, иногда помогал и Фил Спектр. Йоко тем временем записала треки для собственного альбома «Йоко Оно», «Plastic Ono Band». Обе пластинки были готовы всего через месяц с небольшим. Песни Джон написал, пока проходил лечение у Янова. Так же, как он когда-то написал репортаж о медовом месяце, теперь он написал репортаж из кабинета психотерапевта о тех мыслях и чувствах, что захлестывали его в последние месяцы. 8 декабря, за 3 дня до выхода альбома, Джон и Йоко встретились с Яном Веннером из Rolling Stone и дали ему обширное интервью. Когда интервью опубликовали, последние общественные надежды на скорое воссоединение The Beatles рухнули. Джон Леннон беспощадно атакует миф о The Beatles. Говорит, что состоять в группе было ужасно, сплошное гребаное позорище. Говорит, что имидж The Beatles — фальшивка, что они далеко не такие симпатичные ребята, какими их всегда показывали. Джон рисует себя страдающим гением, из последних сил борющимся с коммерциализмом. «Быть художником непросто. Читаю про Ван Гога или Бетховена и про тех сволочей. Эти ублюдки, общество, нам всю кровь высосали». Джорджа Мартина он сводит до простого организатора. О новой сольной работе Джорджа Харрисона, обласканной критиками, говорит: «Я лично у себя дома такую музыку бы не поставил». Он раньше работал с 2 гениальными сочинителями и научился у нас херовой куче всего. Может, ему порой и трудно приходилось, потому что мы с Полом зациклены только на себе, но ничего не поделаешь. Такие правила. Зло отзывается о Глине Джонсе, Ниле Аспинале и Дереке Тейлоре. Никого добрым словом не поминает, кроме Ринга и Йока. О Поле Джон говорил с толикой уважения. Называл его одним из 2 гениальных сочинителей. Вместе с тем, однако, он рисует Пола человеком поверхностным, легкомысленным и зацикленным на пиаре. В его изображении Пол не более чем хитрый делец против его необузданного гения. С большой настойчивостью он заявлял, что их сотрудничество не такое уж важное дело, игнорировал вклад Маккартни в собственные песни и преувеличивал свой вклад в песни Пола. Маккартни, который он назвал альбомом «Пол и Линда», объявил фуфлом. Показательно, что он сказал: «Я вообще-то ожидал от Пола большего, потому что когда мы с Полом в ссоре, и я чувствую в себе слабость, он, мне кажется, чувствует в себе силу». На вопрос, почему он наперекор Маккартни нанял Аллена Клейна, ответил: «Такая работа у лидера. Это все стратегия. Чего кривить душой? Ведь так и вся жизнь устроена». Когда Джону причиняли боль, он по обыкновению все сводил к демонстрации силы. И даже несмотря на все это, кажется, что между собой и Полом он по-прежнему видел творческую связь, хоть и слабую. Он говорил, что надеется, быть может, Леннон, Пластикон О'Бенд так напугает Пола, что он сообразит что-нибудь годное, смеется, заодно и напугает меня. Тогда я сам что-нибудь годное соображу. Так и пойдет. Впоследствии Джон Леннон извинится перед большим количеством людей, которых оскорбил в своих репликах. Джорджу Мартину он признался, что в день интервью был сильно нетрезв. Через много лет он мимоходом обмолвится, что солгал, рассказывая о коллаборации с Маккартни. «Я тогда всех и вся ненавидел, и мне казалось, что все наши песни мы сделали врозь. А в действительности очень многие мы писали глаза в глаза». На бумаге интервью читается более злопыхательным, чем звучит на записи, которая теперь находится в открытом доступе. Слова Леннона обретают новые смыслы, когда слышишь все их обертоны. Не только гнев и отвращение, но и неуверенность, и юмор. Когда я слушаю это интервью, я в первую очередь слышу человека, находящегося в глубокой депрессии. Джон и Йоко познакомились с Веннером в Сан-Франциско несколькими месяцами ранее. Веннер с женой прокатили их по городу на автомобиле. Проезжая мимо кинотеатра, где шел документальный фильм «Let it be», они решили зайти. Джон до сих пор не смотрел его. Увидев на экране Пола, поющего на крыше Apple, Джон разразился слезами. Выйдя из кинотеатра, две четы обнялись. Леннон «Пластикон О'Бенд» начинается с похоронного колокольного звона. Таково вступление к песне «Mother», первой из нескольких альбомных композиций, где Джон смотрит в глаза своему детству, прямо, без метафор и игры слов. Быть может, Леннон уповал на то, что «Леннон Пластикон О'Бенд» избавит его душу от демонов. Однако в песнях этих нет катарсиса, только разочарование и усталость. Образец тому «I found out», в которой Леннон ядовитым тоном рассказывает о том, что узнал. Никакой Христос не спустится с небес, никакой гуру не увидит мир твоими глазами. В «Isolation» Джон поет о том, как мы пытаемся изменить мир, а остальные норовят помешать нам. Затем он переходит от «мы» к «я» и вдруг становится беспощадным обвинителем. Его новый тон словно принадлежит какой-то совсем другой песне. Он теперь обращается к кому-то очень конкретному, к тебе. «Едва ли ты теперь поймешь», — поет он, — «ведь ты сделал мне так больно». Предпоследняя песня в альбоме определяющая, и называется она «God». Это прекрасный образчик вокального мастерства Джона Леннона. Он демонстрирует потрясающую способность буквально вынимать из себя душу. Эмоции в его голосе кажутся почти вещественными. «God» разделена на три части. Первая начинается так. «Бог — это категория, которой мы измеряем собственную боль». Эта фраза пришла ему на ум во время беседы с Яновым. Затем открывается длинный список идей и идолов, в которых Джон не верит. Магия, книга перемен, Библия, Гитлер, Христос, Кеннеди, мантры и другое. Леннон создает большой эмоциональный накал, все повторяя и повторяя «не верю». Его в этом отлично поддерживают вулканическое фортепиано Престона и чуткие ударные Ринга. Последнюю фразу он выводит голосом почти мифическим. «Я не верю в Битлз», и музыка сходит на нет. Краткая пауза, и Джон вступает снова, акапелла, открытый, уязвимый. «Я верю только», и под аккомпанемент заканчивает «в себя», «в Йока и в себя». «Так все и есть», — говорит нам Джон Леннон. В последней секции его голос становится мягким и тоскливым. «Мечте настал конец», — поет он и повторяет эти слова дважды. «Вчера мечте пришел конец». Вероятно, «вчера» вставлено здесь специально. В воображении Джона слово давно стало означать «пол». И это не единственная отсылка к ним двоим в год. В нескольких песнях «The Beatles» Джон использует слово «морж» — «walrus», обозначая им и Пола, и себя. Видимо, в итоге оно стало означать их обоих вместе. Когда он поет «Раньше я был морж, а теперь я Джон», он декларирует независимость. «Дорогие друзья», — подводит он итог, обращаясь и к бывшим товарищам по группе, и ко всему миру. «Придется вам каждому жить своей жизнью. Мечте настал конец». Лести Конобенд и Маккартни обнаруживают между собой некоторое сходство. Оба они производят впечатление, что сделаны на коленке, и в обоих по именам упоминаются супруги. Однако различий между ними намного больше. Маккартни упрямо поддерживает радостное настроение, искрится милой эксцентричностью и радует причудливой инструментовкой. Даже в «Maybe I'm Amazed» и «Every Night» песнях о депрессии есть свет в конце туннеля. Лести Конобенд тем временем преследует темы более крупные, о чем свидетельствуют названия «Mother», «Love», «God» и рисует полотно мрачное и эпическое. Маккартни начинается с песни «Lovely Linda» со счастья, обретенного в новой любви. Джон поет о себе и Йоко так, словно они на тонущем корабле. Последние, кто остался в живых, судорожно цепляются друг за друга. Весну и лето 1970 года Маккартни провел в шотландском убежище. Ремонтировал дом, работал над новыми песнями, старался слишком не вовлекаться в деловые проволочки и не смаковать обиду. В августе он написал Леннону письмо, предлагая выпустить друг друга из силков. В ответ Леннон прислал фотографию, на которой был изображен с Йоко, из которой пририсовал спич Bubble. «Как и почему?» Маккартни ответил. «Как подписать бумажку, что мы распускаем партнерство? Почему? Потому что партнерства больше нет». Джон в ответ написал открытку. «Поправляйся. Договаривайся с остальными, а я подумаю». В течение года Джон Истман убедил Пола, что единственный способ освободиться из силков — подать в суд. Это значило объявить войну троим лучшим друзьям. К тому же это значило укрепить публику во мнении, что именно Пол Маккартни — человек, который разрушил The Beatles. В 1971 году Маккартни скажет: «Все то шотландское лето я боролся с собой. Стоит ли делать нечто настолько ужасное? Это ведь как убийство совершить». Однажды, гуляя с Джоном Истманом по шотландским просторам, он решился. Команде юристов в Лондоне поступило распоряжение готовить дело. В конце августа Пол написал в Melody Maker: «Из соображений милосердия я придушу хромую собаку». Ответ на вопрос, воссоединятся ли The Beatles — нет, не воссоединятся.